Кузьма Скоробогатый. Жил-проживал Кузьма один-одинешенек в темном лесу. Ни скинуть, ни надеть у него ничего не было, а постлать и не заводил. Вот поставил он капкан. Утром пошел посмотреть. Ха, попала лисица. Ну, лисицу теперь продам, деньги возьму, на то и жениться буду. Лисица ему говорит: «Кузьма, отпусти меня, я тебе великое добро доспею. Сделаю тебя Кузьмой Скоробогатым. Только ты изжарь мне одну курочку с масличком, пожирнее». Кузьма согласился, изжарил курочку. Лиса наелась мясца, побежала в царские заповедные луга и стала на тех заповедных лугах кататься. У царя была в гостях, чего хотела, пила и ела, завтра звали, опять пойду. Бежит волк и спрашивает: «Чего, кума, катаешься, лаешь?» «Как мне не кататься, не лаять? У царя была в гостях, чего хотела, пила и ела, завтра звали, опять пойду». Волк и просит: «Лисонька, не сведешь ли меня к царю на обед?» «Станет царь из-за одного тебя беспокоиться. Собирайтесь вы 40 волков, тогда поведу вас в гости к царю». Волк стал по лесу бегать, волков собирать. Собрал 40 волков, привел их к лисице, и лиса повела их к царю. Пришли к царю, лиса забежала вперед и говорит: «Царь, добрый человек Кузьма Скоробогатый кланяется тебе 40 волками». Царь обрадовался, приказал всех волков загнать в ограду, запереть накрепко, и сам думает: богатый человек Кузьма. А лисица побежала к Кузьме, велела изжарить еще одну курочку с масличком, пожирнее. Пообедала сытно и пустилась на царские заповедные луга. Катается, валяется по заповедным лугам. Бежит медведь мимо. Увидал лису и говорит: «Эк ведь, проклятая хвостомеля, как обтрескалась!» А лиса ему: «У царя была в гостях, чего хотела, пила и ела, завтра звали, опять пойду». Медведь стал просить: «Лиса, не сведешь ли меня к царю на обед?» «Для одного тебя царь беспокоиться не захочет. Собери 40 черных медведей, поведу вас в гости к царю». Медведь побежал в Дуброву, собрал 40 черных медведей, привел их к лисе. И лисица привела их к царю. Сама забежала вперед и говорит: «Царь, добрый человек Кузьма Скоробогатый кланяется тебе 40 медведями». Царь весьма тому обрадовался, приказал загнать медведей и запереть накрепко. Сам думает: «О, какой богатый человек Кузьма!» А лисица опять прибежала к Кузьме и велела зажарить курочку с петушком, с масличком, пожирнее. Скушала на здоровье и давай кататься в царских заповедных лесах. Бежит мимо соболь с куницею. «Эк, лукавая лиса, где ты так жирно накушалась-то?» «У царя была в гостях, чего хотела, пила и ела, завтра звали, опять пойду». Соболь и куница стали упрашивать лису: «Кумушка, своди нас к царю, мы хоть посмотрим, как пируют». Лиса им говорит: «Соберите 40 сороков соболей да куниц, поведу вас к царю». Согнали соболи куница 40 сороков соболей и куниц. Лиса привела их к царю, сама забежала вперед. «Царь, добрый человек Кузьма Скоробогатый кланяется тебе 40-40 соболей да куниц. Царь не может надивиться богатству Кузьмы Скоробогатого. Велел и этих зверей загнать, запереть накрепко. Вот думает беда, какой богач Кузьма. На другой день лисица опять прибегает к царю. Царь, добрый человек Кузьма Скоробогатый приказал тебе кланяться и просит ведро с обручами, мерить серебряные деньги. Свои-то ведра у него золотом заняты. Царь без отказу дал лисе ведро с обручами. Лиса прибежала к Кузьме и велела мерить ведрами песок, чтобы высветлить у ведра бочок. Как высветлила у ведра бочок, лиса заткнула за обруча сколько-то мелких денежек и понесла назад царю. Принесла и стала сватать у него прекрасную царевну за Кузьму Скоробогатого. Царь видит, денег много у Кузьмы. За обруча западали он и не заметил. Царь не отказывает, велит Кузьме изготовиться и приезжать. Поехал Кузьма к царю. А лисица вперед забежала и подговорила работников подпилить мостик. Кузьма только что въехал на мостик, он вместе с ним и рушился в воду. Лисица стала кричать: «Ах ты, пропал Кузьма Скоробогатый!» Царь услыхал и тотчас послал людей перехватить Кузьму. Вот они перехватили его, а лиса кричит: «Ах ты, надо Кузьме одежу дать, какую получше!» Царь дал Кузьме свою одежу праздничную. Приехал Кузьма к царю. А у царя ни пива варить, ни вина курить, все готово. Обвенчался Кузьма с царевной и живет у царя неделю. Живет другую. «Ну, — говорит царь, — поедем теперь, любезный зять, к тебе в гости». Кузьме делать нечего, надо собираться. Запрягли лошадей и поехали. А лисица отправилась вперед. Видит, пастухи стерегут стадо овец. Она их спрашивает: «Пастухи, пастухи, чье стадо пасете?» «Змея Горыныча». «Сказывайте, что это стадо Кузьмы Скоробогатого, а то едут царь Огонь и царица Маланьица. Коли не скажете им, что это стадо Кузьмы Скоробогатого, они вас всех и с овцами-то сожгут и спалят». Пастухи видят, что дело неминучее, и обещали сказывать про Кузьму Скоробогатого, как лиса научила. А лиса пустилась вперед, видит, другие пастухи стерегут коров. «Пастухи, пастухи, чье стадо пасете?» «Змея Горыныча». «Сказывайте, что стадо это Кузьмы Скоробогатого, а то едут царь Огонь и царица Маланьица, они вас всех с коровами сожгут и спалят, коли станете поминать Змея Горыныча». Пастухи согласились. Лиса опять побежала вперед. Добегает до конского табуна Змея Горыныча, велит пастухам сказывать, что этот табун Кузьмы Скоробогатого. «А то едут царь Огонь да царица Маланьица, они всех вас с конями сожгут и спалят». И эти пастухи согласились. Лиса бежит вперед, прибегает к Змею Горынычу прямо в белокаменные палаты. «Здравствуй, Змей Горыныч». «Что скажешь, лисонька?» «Ну, Змей Горыныч, теперь тебе надо скоро-наскоро прятаться. Едет грозный царь Огонь да царица Маланьица, все жгут и палят. Стада твои с пастухами прижгли и спалили. Я не стала мешкать, пустилась к тебе сказать, что сама чуть от дыма не задохлась». Змей Горыныч закручинился. Ах, Лисенька, куда же я подеваюсь-то? Есть в твоем саду старый заповедный дуб. Середина вся повыгнила. Беги, схоронись в дупле, пока царь-огонь с тарицей-маланицей мимо не проедут. Змей Горыныч со страху спрятался в это дупло, как лиса научила. Кузьма Скоробогатый едет себе, да едет с царем, да с женой царевной. Доезжают они до овечьего стада. Царевна спрашивает: «Пастушки, чье стадо пасете?» «Кузьмы Скоробогатого». «Царь тому и рад. Ну, любезный зять, много же у тебя овец». Едут дальше, доезжают до коровьего стада. «Пастушки, чье стадо пасете?» «Кузьмы этого, Скоробогатого». «Ну, любезный зять, много же у тебя коров». Едут они дальше, пастухи лошадей пасут. «Чей табун?» «Кузьмы Скоробогатого». «Ну, любезный зятюшка, много же у тебя коней». Вот приехали ко дворцу змея Горыныча. Лиса встречает гостей, низко кланяется, вводит их в палаты белокаменные, сажает их за столы дубовые, за скатерти браные. Стали они пировать, пить, есть и веселиться. Пируют день, пируют другой, пируют они неделю. Лиса и говорит Кузьме: «Ну, Кузьма, перестань гулять. Надо дело исправлять. Ступай с царем в зеленый сад. В том саду стоит старый дуб. А в том дубе сидит змей Горыныч. Он от вас спрятался. Расстреляй дуб на мелкие части». Кузьма пошел с царем в зеленый сад. Увидели они старый заповедный дуб и стали они в тот дуб стрелять. Тут змею Горынычу и смерть пришла. Кузьма Скоробогатый стал жить-поживать с женой царевной в палатах белокаменных и лисоньку всякий день угощать курочкой.